Глава 36. Взрослый мужчина в совершенно непримечательной верхней одежде, даже без брони, быстро двигался по подземному тоннелю, проложенному прямо под городом. Шум воды, бьющий снизу вверх множеством мелких фонтанов, заглушал звук его шагов. В этом мире, где на поверхности нет ни рек, ни дождей, единственный способ найти воду – это купить ее в одном из миров или же просто глубоко копать. Иронично, что единственное место, где воды в достатке, и она буквально бьет из-под земли, это городская канализация. Войдя в один из узких тоннелей, он прислонился спиной к стене и постучал кулаком по каменной кладке. Мгновение спустя раздался скрип, но никаких изменений в окружении не последовало. «Ты долго!» Голос прямо за его спиной был недовольным и даже немного злым. «Даже если магическая защита от стены не работает, в этих тоннелях все еще много охраны», — хмыкнул тот, все так же опираясь спиной о стену и не поворачивая головы. Провести их во внутренний город было сложнее, чем предполагалось. К тому же этот новенький умудрился опоздать. «Они уже там?» «Я вернулся назад, когда мы покинули тоннель во внутреннем городе. Сейчас они должны уже начать». «Понятно». Голос по ту сторону стены, казалось, пропал, а через минуту снова заговорил. «Мы сможем отвлечь внимание даже сейчас. Я уже отдал все распоряжения». «Тогда хорошо». Получив эту новость, облокотившийся на стену, мужчина даже немного расслабился. «Значит, я все же преуспел. Мы слишком торопимся». «Времени нет», — раздался голос с той стороны. «Аукцион пройдет очень скоро, а затем они покинут город. Ты чем-то недоволен?» «Слишком грубо», — кивнул тот сам себе, так как его собеседник не мог его видеть. «Этот новенький хорош, если бы я смог его обработать, то он мог бы действительно пригодиться». Человек с той стороны снова ненадолго замолчал. «Каковы шансы, что он вернется?» «Ноль», — незамедлительно ответил тот. «В такой спешке я собрал неплохую группу, но в сражении с их патриархом у них нет шансов. Слишком мало времени». «Жаль». Человек за стеной вздохнул так громко, что даже его собеседник это услышал. «Значит, все, на что нас хватило, это подбросить дров в тлеющие угли». «Выходит, что так», — сказал тот. «Я не смог определить, каким талантом он обладает, но сбежать из внутреннего города — это очень весомая сила. Наши глаза говорят, что он ходит как хочет, они постоянно теряют его практически на пустом месте». Из-за спешки он многое про нас понял, и стать друзьями уже не удастся. Если по великому чуду он и вернется, то все равно придется устранить. Это не важно. Человек за стеной, казалось, совсем этим не интересовался. Перед нами в перспективе целых два кристалла. Если не вышло украсть первый, мы просто его выкупим. А что до второго? Человек за стеной немного помолчал. Будем надеяться, что брошенные нами дрова разожгут этот уже очень давно затухший огонь. Достаточно сильно, что вновь вспыхнувшее пламя позволит нам заполучить и его. Этот мир слишком долго нас ограничивал. «В самом деле», — усмехнулся тот. «Наконец-то появилась возможность пошатнуть этих засидевшихся на месте трусов». «Эй ты, где твоя подружка?» «Откуда мне знать?» — ухмыльнулся я. «Может, сбежала? Я ей не нянька». «Проклятие!» «Ха-ха!» Едва мы покинули эти чертовы подземные тоннели, где почти 6 часов шастали, так наш вербовщик отделился. Естественно, Франк тут же последовала за ним, а наш так называемый «лидер» заметил это только сейчас. Это так плохо, что даже удивительно. Два парня, что должны были помочь пройти в город, и вправду достаточно полезны. В тоннелях много охраны, а сейчас, когда Белая Скала выключила защиту внутренней стены, которая, как я понял, работала даже под землей, количество охраны возросло еще больше. Пока сверху прибывают гости, мы крадемся снизу. Один из этих парней невероятно хорошо слышит, это его, как говорят, талант. Другой позволяет маскироваться. Очень полезный талант. Несколько раз мы пропустили патруль, который прошел прямо возле нас, но они на нас даже не глянули. Я так и не понял, что это за навык, но обнаружение магии молчало. Вся четверка — это хорошие специалисты. Уверен, найти их было сложновато. Наш лидер, его друг, скорее всего, сильные бойцы. Их навыки скрыты, не могу увидеть, но рейтинг мощи выше моего почти на 5 сотен, что очень неслабо. Два диверсанта, два сильных бойца и я, тот, кто умеет убегать. Мне даже подумалось, что мои первые впечатления и выводы об этой группе были неверными. Ладно, черт с ней. Наш лидер выругался, но ничего не стал предпринимать. Мы уже у стен нужного нам поместья. Поздно что-то менять, да и в нашем плане моя спутница никакой важной роли не играла. Просто еще одна боевая единица. «Там что-то случилось», — сказал падальщик с обостренным слухом. Едва достигнув поместья, мы стали ждать, когда нам предоставят обещанный шанс. Судя по словам нашего вербовщика, в этом поместье живет всего 6 человек. Очень слабо для делегации от другой фракции. Те люди из технокрада прибыли группой человек в 15. «Четверо покинули здание», — сообщил наш остроухий. Его слух — это просто нечто. «Скорее всего, цель на втором этаже. Еще один остался у входа в поместье». «Плохо». Наш лидер, похоже, совсем недоволен и бросил на меня злобный взгляд. «Раз твоя девка сбежала, придется тебе отвлекать оставшегося, а мы идем за целью». «Ах, вот чего он так смотрит! Хотел Франк как наживку использовать». «Хм, я не боец», — хмыкнул я, сделав скорбное лицо. «Меня прикончат до того, как вы войдете внутрь. Да и кто добычу доставит, если ты помрешь?» От моих слов лидер аж побагровел, но его друг спокойно похлопал того по плечу. «Я отвлеку», — сказал он. «Атакуйте все вместе». «Ладно». Процедил наш лидер сквозь зубы, снова бросив на меня злой взгляд, приправленный легкой жаждой убийства, от которой мое ощущение опасности немного зачесалось. «Вперед! Простите уж, что порчу вам планы. Тот, что вызвался сдерживать человека на первом этаже, самый сильный из нас. Отделившись от группы, он тут же устремился к входу в поместье. «Вперед! Вперед!» Оба диверсанта, повинуясь приказу, тут же ускорились и направились к нужной комнате. И со всего маху влетели в окно второго этажа, выбив его своим телом. Уверенные, что мы оба следуем прямо за ними. «Чего медлишь?» Как я и думал, лидер нашей группы не собирался атаковать первым. Едва я сбавил скорость, как он мгновенно сделал то же самое. «Умирать не хочется». Протянул я, поднимая глаза к пробитой в окне дыре. Всего мгновение назад туда влетели два наших друга, а затем по моей спине пробежал такой холодок, что я остановил свой бег практически рефлекторно. Ощущение опасности взвыло с такой силой, что казалось, прыгни я за ними и стану трупом. Наш лидер — сильный боец, уверен, он тоже это почувствовал. Хоть он и хотел на меня наорать, но мы оба просто тупо пялились в окно, из которого медленно показался силуэт дряхлого старика, опирающегося на красивую изумрудную трость и смотрящего на нас желтыми змеиными глазами. Презрение, что было в этом взгляде, сложно описать словами. Даже демоны не смотрели на меня с таким высокомерием. «А я все думаю, что же вы придумали?» Сказал он холодным голосом, а затем взмахнул рукой, и два трупа, еще недавно бывшие нашими друзьями, вылетели из окна и практически растеклись по земле гниющей кашей. Тела двух диверсантов, что мгновение назад пошли в атаку, практически сгнили. Их тела почернели, вся кожа была в страшных гноящихся язвах. Вид у них был такой, как будто они подцепили все земные болезни разом и болели этим несколько лет без возможности умереть. Технократ столько лет сидел на цепи, а в итоге смог придумать только это. Этот старик разочарован. Непроизвольно переглянувшись с лидером, мы пришли к одному и тому же выводу. Мы в дерьме.